Я сделала еще одну запись в карточке и подчеркнула эти слова. Нужно ее найти. Не потому ли, что я решила найти Эстер? Она той же ночью явилась мне во сне. Невысокая фигура в чистеньком голубом халате с туго завязанным поясом стояла наверху лестницы, покачивая головой и неодобрительно глядя на покрытые копотью стены, выдранные половицы и побеги плюща, ползущие вверх по каменным ступеням. Она находилась в самом центре хаоса, но пространство в непосредственной близости от нее было залито мягким умиротворенным светом. Я подошла ближе, притягиваемая к ней, как ночная бабочка к огню. Но когда я вступила в магический световой круг, ничего не изменилось. Я по-прежнему оставалась затемненной. Быстрые глаза Эстер оглядывали помещение, примечая все детали, и, наконец, остановились на каком-то предмете позади меня. «Там моя сестра-близнец», — подумала я во сне. Меня же взгляд Эстер миновал без задержки, она меня не увидела. Я проснулась со знакомым ощущением жгучего зуда в боку и сходу попыталась проанализировать свой сон и выяснить причину охватившего меня страха. В самой Эстер, в ее взгляде, скользнувшем по моему лицу, не было ничего пугающего. Меня устрашило не то, что я увидела, а то, кем я была во сне. Если Эстер не смогла меня разглядеть, значит, я была призраком. А если так, то я была мертва. Как иначе это можно истолковать? Я встала с постели и прошла в ванную, чтобы в плеске воды избавиться от наваждения. Старательно отворачиваясь от зеркала, я смотрела на свои руки под струей из крана, но и это зрелище повергло меня в ужас. Я знала, что эти руки одновременно существуют и там, по ту сторону зеркала, где они мертвы. И глаза, глядящие на эти руки, тоже мертвы в зазеркалье. А мое сознание, порождающее эти мысли, разве оно не мертво, как и все остальное? Я уже не могла противиться жуткому страху. Что за странное противоестественное существо? Как это подло со стороны природы разделить человека надвое еще до его рождения, а затем убить одну из половинок? Кем я стала после этого? Наполовину покойница, которая днем влачит существование в мире живых, а по ночам ее душа блуждает в попытках соединиться со второй половинкой в призрачном чистилище. Я приготовила горячее какао, надела халат, накинула на плечи одеяло и села писать письмо отцу. Как дела в магазине, как там мама, как он сам, и после этого вступления, что нужно сделать, чтобы разыскать человека? Существуют ли частные детективы в действительности, если они есть только в книгах? Далее я сообщила ему все немногое, что знала об Эстер. Есть ли смысл начинать поиски, располагая столь скудной информацией? Возьмется ли за такую работу частный детектив, а если не он, то кто может еще за это взяться? Я перечитала письмо. Оно получилось достаточно спокойным и деловым, ничем не выдавая мои страхи. Рассветало, жжение в боку прекратилось. Скоро Джудит должна была принести завтрак. За самшитовым кустом. Не было на свете такой задачи, с которой не справилась бы новая гувернантка, стоило ей взяться за дело всерьез. Во всяком случае, так оно казалось на первый взгляд. Однако со временем начали возникать затруднения. Первой ласточкой стала ее нелепая конфронтация с миссис. По завершении генеральной уборки Эстер заперла большинство комнат на замок, но спустя несколько дней все они вновь оказались открытыми. Она тут же вызвала миссис. «Зачем оставлять незапертыми комнатами, которыми никто не пользуется?» — спросила она. «Вы же знаете, к чему это приводит. Девочки забираются туда и переворачивают все вверх дном, а нам с вами приходится снова наводить порядок». Миссис полностью с ней согласилась, и Эстер посчитала этот вопрос исчерпанным. Но спустя неделю комнаты снова были открыты. На сей раз она не удовлетворилась невнятным бормотанием и согласными кивками миссис и решительно потребовала объяснений. «Дом нужно иногда проветривать», — объяснила миссис. Если этого не делать, тут разводится плесень».